Кто у тебя был до меня? Фортуна и Тихон. Тетя Вера мирно спала, успокоительное подействовало. Мы с Тихоном сидели в тишине бордовых стен и пили чай. Тихон смотрел на меня своими изумрудными глазами, рабочий день кота закончился, видно было, что ему это давалось с трудом. Но на кону была частная клиника. Вместо камина мы смотрели на картину «Ротко». Муж Веры в свое время купил ее на каком-то аукционе. Красный, переходящий из одной тональности в другую, как говорили искусствоведы, а на деле пятно пятном, безумно дорогое розово-рыжее пятно. Его называют волшебником цвета, самым дорогим. Мне страшно предположить, сколько это пятно может стоить. Его картины надо не понимать, а чувствовать. Если долго смотреть на полотно, оно унесет в самые лабиринты подсознания. Ну, что ты чувствуешь? Чай бы с бергамотом, пригубил фарфор Тихон. Гениально. С такого тянет на откровение. Еще бы, никогда не видела столько красного на одной картине. Ну и? Вопросительно поставил чашку на стол Тихон. Ну, у меня был один, мы даже собирались пожениться. «А что случилось? Ты действительно хочешь это услышать?» Он уезжал в командировку на несколько месяцев, и когда вернулся, его будто подменили, стал придираться из-за всякой ерунды, которая раньше его не трогала. Например, сначала он докопался к моей прическе, почему не каре? Он привык видеть меня с каре, он ожидал его увидеть, а тут на тебе, волосы отросли. «Окей, я сделаю обратно каре». «Я сделала, хотя и не хотела особо». Потом его начали беспокоить мои джинсы, слишком в обтяжку, и все пялятся на мой зад. Какое ему дело, кто куда пялится? Потом эти несуществующие волосы. Почему я не брею волосы выше колен? А там реально ничего такого нет. Это, видите ли, его давно беспокоило, он не решался об этом сказать, но вот наконец-то решился. Я была в такой ярости, ты даже не представляешь, какого хрена». Может, он посмотрел фильм про Барби и решил создать свой идеальный мир? Может. Потом я, правда, успокоилась немного. В голове моей включился Шекспир. Брить или не брить? Вот в чем вопрос. И что ты ему ответила? Как видишь, сначала он разглядел какое-то пятнышко на моем пальто, потом ему не понравилась моя подруга, и он настоял, чтобы я ограничила с ней общение. Потом он заявил, что мне не надо будет работать, что работать будет он, а я рождена, чтобы сидеть дома и поддерживать в очаге огонь. А где его взять, этот огонь, сидя дома и расстраиваясь по мелочам? Сначала я подумала, что это шутка, ну а потом случился вот этот Шекспир. У меня там и брить-то было нечего, извини, что завела в такие дебри интимных тайн. Да ничего, типичный абьюз. Я была вне себя, неужели о такую мелочь может разбиться наш корабль любви? А что же он захочет дальше? Стереть все мои пятнышки, все мои недостатки, в кавычках, чтобы я стала идеальной и гладкой, как статуя? Тогда я подумала, надо завязывать с этим, если не хочешь угодить в рабство. К тому же после всех этих историй моей тети Нади, я не хочу, чтобы моя жизнь пошла по ее колее. Надо было выбираться из нее как можно скорее на свою дорогу, чтобы не зависеть от всяких идиотов». Фортуна замолчала, а руки все еще жестикулировали, пытаясь даже молчанию придать наибольшую правдивость, как будто в их жилах текла итальянская кровь. «А ты что думаешь?» «Думаю тебя поцеловать». Неловко прижал он свои губы к ее губам. «Нет, ты слишком колючий», — отпрянула с улыбкой она. «Колючий?» «Да, ты сегодня усат, слишком усатый», — провела она рукой в знак доказательства по его щеке. «Может, ты все-таки кот?» «Думаешь, мне тоже надо побриться? Может, не надо, не за что будет цепляться?» «Может. Но я побреюсь. Кот бы на такое из вредности не пошел. Значит, я уже не кот. Слава Богу. Хочется, чтобы меня гладили, а не я».